А чего мясо не прожарено? Ты что, предлагаешь сырую говядину есть? Вид красноватого, и так на мой вкус передержанного. Ну ладно, мясо вызвало у Ирины недоумение. Что поделать, в советской кухне стейки встречались, мягко говоря, нечасто. Это вам не гречка по-купечески и не шашлык. Пришлось объяснять, что да как, и все равно мои женщины ели мясо с изрядной долей опасения. Хотя обе потом признали, что на вкус говядина вышла приятная и сочной, а вот сдобренная маслом картошка зашла. Наоборот, отлично. Глава 8.2. И война. 7 июня 1986 года. Москва, СССР. Правда, Вашингтон вновь игнорирует волю международного сообщества, несмотря на четкое решение Международного суда в Гааге, признавшего в марте текущего года Соединенные Штаты виновными в грубейшем нарушении суверенитета Никарагуа и в оказании поддержки антиправительственным бандформированиям. Белый дом не только не собирается исполнять вердикт международной инстанции, но и, более того, продолжает наращивать свое вмешательство во внутренние дела этого суверенного центральноамериканского государства. Вашингтон, как известно, обязали выплатить Никарагуа компенсацию за нанесенный экономический и человеческий урон, однако американская администрация игнорирует это решение, демонстрируя тем самым свое пренебрежение к нормам международного права. Вместо этого, Конгресс США одобрил новое выделение средств на нужды прозападной вооруженной оппозиции, так называемых «Контрас», в размере 60 миллионов долларов. Особо циничным подобное решение выглядит на фоне тяжелого положения самой американской экономики, сотрясаемой последствиями военной авантюры в Персидском заливе. По признанию самих американских экспертов, каждый месяц агрессии против Ирака обходится бюджету США в 7 миллиардов долларов, а резкое повышение мировых цен на нефть дополнительно обостряет кризисное положение в стране. На этом фоне вызывает уважение стремление стран Центральной Америки к независимому развитию. В конце июня сего года лидеры этих государств планируют собраться в городе Эскипулас, Гватемала, где будет принята совместная декларация с требованием к США прекратить вмешательство во внутренние дела региона и уважать суверенитет латиноамериканских народов. Очевидно, что в нынешних условиях империализм, преследующий свои гегемонистские цели, вряд ли прислушается к голосу разума. Но Советский Союз решительно поддерживает все усилия прогрессивных сил, направленные на прекращение агрессии, укрепление мира и самостоятельный выбор народами своего пути развития. Воля народов сильнее оружия агрессора. Поели, обсудили последние события, внутренние и внешние. То, что Горби оказался не слишком близок с дочерью, можно сказать, повезло. За год мы с Ириной всего 4 раза виделись, хоть и живем в одном городе. Страшно даже представить подобные семейные посиделки, происходящие раз в неделю. «Ксюша, пойди телевизор посмотри, нам с дедушкой нужно поговорить». Внучка как-то очень по-взрослому окинула взглядом сначала мать, потом меня, вздохнула, кивнула, слезла со стула и потопала в сторону гостиной, где стоял ящик. Ирина дождалась, когда мелкая выйдет из кухни, и задала очевидно тот самый главный вопрос, ради которого приехала. «Что у вас с мамой? Тебя совсем не смущает, что она стала выпивать, что ее с каким-то мужчиной видели?» «А-а, вот оно что!» Видимо, дочь до сих пор думала, что это просто временный разлад у родителей, а теперь, кажется, поняла, что все серьезно. «Ну, мы не можем развестись. Развод генерального секретаря – это...» Я сделал неопределенное движение рукой. «Невозможно в нашей стране. Но ведь это не значит, что нужно прямо здесь ложиться и помирать. Так, так», – кивнула дочь, хотя, судя по ее лицу, думала она несколько иное. «Живем дальше. Если Раиса сможет как-то обустроить свою жизнь, при этом не вынося наше грязное белье на всеобщее обозрение, я ничего против иметь не буду». Мысленно, правда, я сделал себе зарубку дать команду поинтересоваться вот этим стало выпивать. Только дебошей в стиле Галины Брежневой нам тут не хватало. Хотя нет, Раиса явно из другого теста слеплена, она так подставляться не будет. Давать мне повод для развода – глупо. Лучше быть нелюбимой женой генсека, чем любимой женой слесаря. То есть и у тебя уже есть женщина? Сделала свой вывод из моих слов Ирина. Вот пойми этих женщин, что у них там в головах творится. Самое смешное, что как раз сейчас женщины не было. Медсестричка Людочка получила отставку, едва решила, что клиент дозрел и пора подсекать. Видимо, надумала себе от большого ума, что старый дурак совсем потерял голову от любви, и принялась аккуратно пытаться манипулировать мною. Сначала денег попросила, потом слово там замолвить по мелочи. На это я реагировал достаточно снисходительно, но когда вопрос коснулся непосредственно политики, сразу разрубил этот гордиев узел. Секс – это, конечно, приятно, но мне же не 20 лет, и даже не 55, а очень даже 80 по внутренним часам. Так что, чтобы поймать меня в медовую ловушку, нужно нечто более серьезное, нежели дурочка-медсестра с красивыми сиськами. Ира, мне кажется, это неподходящая тема для разговора, обсуждать свою личную жизнь с чужим. Фактически, человеком желания не было. Уверен, мы с твоей матерью разберемся, как нам жить. Мне не нравится, как вы разбираетесь. Что случилось, пап? Вы же всегда были такой идеальной парой, ты же всегда боготворил маму, советовался с ней, жить без нее не мог. Устал, надоело, что меня пытаются контролировать. Ты видишь, что вокруг происходит, а тут еще и дома пытаются мне рассказывать, как жить и что делать. Задумался на секунду. Вот как объяснить то состояние, в котором я нахожусь практически перманентно. Я работаю по 60 часов в неделю, иногда по 80. Нередко ночую в Кремле, устаю. И меньше всего мне нужно выслушивать упреки от Раи о том, что я редко ей звоню и не рассказываю о том, что у меня происходит. Ну да, уж кто, как не дочь, знала натуру Раисы Максимовны, понимала, насколько та любит порулить. Самой же главной международной новостью, которую я имел в виду, говоря про происходит вокруг, стало начало сухопутного наступления США на позиции иракской армии. Собственно, пора бы уж, 3 месяца прошло. Некоторые наши товарищи, глядя на все происходящее, начали поговаривать, что, мол, Буш оказался слаб коленками. Видимо, в Вашингтоне тоже поняли, что одними бомбардировками решить проблему не удастся, и дали отмашку на более решительные действия. Тем более, что и результаты бесконечных налетов американской авиации на Ирак даже спустя 3 месяца назвать иначе как спорными было просто невозможно. Вбомбить Ирак в каменный век, как это не раз обещали сделать американские политики, военные, кстати, тут с самого начала были куда более осторожны в высказываниях, в целом не удалось. Что там говорить, если даже ПВО страны севернее Багдада так и не было подавлено окончательно, и американские самолеты после крупных потерь начала войны в итоге вовсе перестали залетать за линию коридора Басра, Эль-Кувейт, поскольку там они рисковали нарваться на ракету из очередного подведенного поближе к фронту комплекса ПВО. Бомбить окапывающуюся же в Эль-Кувейте иракскую армию тоже было чревато. После первых недель неразберихи, когда население Кувейта начало разбегаться в разные стороны, Саддам понял, что теряет фактически потенциальных заложников, и ограничил исход мирного кувейтского населения. Наоборот, максимально сконцентрировав лагеря с мирными жителями вокруг позиций своих войск, в итоге оказалось достаточно прилета нескольких десятков бомб, упавших посреди скученных в одном месте гражданских, чтобы ВВС США пришлось отказаться от площадных ударов и перейти исключительно на высокоточное и куда более дорогое оружие. Да, использование гражданских в качестве щита и особенно разлетевшиеся кадры перемолотых американскими бомбами людей не добавляло правителю Ирака шарма, однако ему на такие мелочи было уже откровенно насрать. В отличие от нашей истории, иракцы даже не подумали пытаться вступать с американской армией во встречные бои грудь в грудь. Все 3 месяца иракцы методично закапывались под землю, превращая Эль-Кувейт и Басру, но в меньшей степени, в одну бесконечную крепость размером с город. Разбирались дома, строились доты, копались подземные тоннели сообщения и противотанковые рвы, ставились минные поля и противотанковые ежи, завозились десятками тонн боеприпасы и продовольствия. Иракцы готовились к осаде и логично предположили, что отдать на растерзание чужой город будет гораздо приятнее, чем свой. Наступление армии коалиции, около 450 тысяч человек суммарно, из которых США выставили примерно 400, началось 21 мая, и уже 23-го числа американцы уперлись в предместье кувейтской столицы. Более того, город быстро оказался охвачен с севера и фактически отрезан от сообщения с большой землей. Только по ночам выскакивающие из устья Шат-эль-Араба скоростные низкосидящие катера умудрялись проскакивать вдоль побережья к осажденному городу, поставлять припасы и забирать раненых. Самое смешное, что тут Ираку начал понемногу помогать их недавний противник. Иран, граница между Ираком и Ираном проходила как раз по фарватеру реки, позволял соседским катерам в дневное время суток отстаиваться на своей половине водной артерии, укрывая таким образом от американской авиации и доводя политиков в Вашингтоне тем самым до белого коленя. Попытка взять Эль-Кувейт сходу одним ударом с задействованием большого количества бронетехники и пехоты, предпринятая американскими военными 25 мая, обернулась большим провалом. Мало того, что по американцам, сколько своих солдат загнал Саддам в этот фестунг, никто не знал, но точно немало, начали стрелять буквально из каждой щели, так еще и вновь была разыграна карта заложников. Иракцы, совершенно не стесняясь, начали приковывать кувейтских женщин и детей перед своими позициями, а потом снимать на видео, как солдаты коалиции их расстреливают. Сидящий в Саудовской Аравии эмир Кувейта Джабер III тут же начал поднимать бучу, понимая, к чему все идет. Даже если его страну освободят, нахрена нужен кусок пустыни без жителей и инфраструктуры? Вот только всем было уже ясно, что дни эмира как политика сочтены. В нашей истории война с Ираком, оккупация и участие потом в буре в пустыне тоже сказались на авторитете монархии отнюдь не в положительном ключе, однако здесь все складывалось куда более жестко. Тут эмир очень быстро потерял всякое влияние на ситуацию. От управления эвакуированной в Саудовскую Аравию частью кувейтской армии его и наследника фактически отстранили. На первый план вышла часть сохранившегося кувейтского генералитета во главе с бригадным генералом ВВС Фаузи Ассани. С одной стороны, эти новые люди показывали себя как деятельные управленцы, сумевшие в кризисный момент сохранить хоть что-то, с другой стороны, собственного политического веса у них тоже не было, и уж точно они никак не могли повлиять на уничтожение родной страны буквально в прямом эфире. Ну и, конечно, СССР тут тоже не остался в стороне. За прошедшие полгода мы передали Ираку вооружений на добрых 3 миллиарда долларов. Не бесплатно, конечно, в долг, под обязательство потом поделиться прибылью с нефтяных активов, если Саддам, конечно, устоит. С одной стороны, верить этому ближневосточному Гитлеру, себя не уважать, а с другой, иракский лидер так запачкался за последний год, что без СССР у него просто нет шансов выжить. Можно сказать, определенный уровень лояльности обеспечивался тут петлей на шее мерзавца. Для примера, только гранатометов РПГ-7 Ираку было передано 40 тысяч штук, плюс к ним по 6 выстрелов, около 240 тысяч суммарно, на ствол. Примерно половина годового выпуска СССР, при том, что часть использовалась у нас в стране для обучения собственных войск, ну и другим странам тоже что-то поставлялось. Ну и, конечно, ПЗРК. Наличие стреляющих по ним игл буквально из каждого сарая стало для американцев крайне неприятной новостью. Например, использование самолетов А-10 и вовсе сошло на нет после первых же недель боев, когда иракцы приземлили 20 бородавочников, излюбленным маневром которых было залезть на высоту в 3 километра из пологого пикирования, расщепить цель внизу из своей монструозной шестиствольной 30 мм пушки, вокруг которой был фактически построен самолет. Оказалось, что прием, который с успехом применялся на всяких голозадых партизанах, против регулярной, да еще и достаточно опытной армии работает плохо. Пришлось штурмовики переводить на стрельбу неуправляемыми ракетами с кабрирования, что, конечно, тоже далеко не подарок, но вот эффективность подобной работы с профильным вариантом сравнивать просто смешно. Иракский способ ведения войны вновь поставил американцев в тупик. Атаковать в лоб, понесешь огромные потери, что и показал пример первого штурма, когда, отвоевав пару окраинных улиц, бравые вояки под звездно-полосатым флагом положили за трое суток почти 7 десятков единиц бронетехники и почти 1500 солдат. Да, иракцев даже в такой конфигурации гибло больше, но кому не насрать на смерти вонючих арабов. А вот каждый собственный пришедший на родину гроб явственно откусывал от рейтинга администрации маленький, очень зримый кусочек. Сносить все бомбами и ракетами можно. Долго, дорого и непонятно, что с мирным населением делать. И самое смешное, что даже осаду Эль-Кувейта провести правильную и планомерную, чтобы иракцы там сами с голоду сдохли, было практически невозможно. В окруженном войсками коалиции городе находилось под 500 000 жителей оккупированной страны, и иракские военные практически без обиняков смогли донести своим визави из-за океана, что если нужно, они будут просто жарить и есть заложников, но в итоге Эль-Кувейт будет проще заровнять грейдером и построить на его месте новый город, чем пытаться восстанавливать что-то заново. А тут еще саудовцы отмочили номер, от которого, вероятно, Многие в Вашингтоне буквально начали жрать собственные шляпы. Желая поквитаться с Саддамом, части армии Саудовской Аравии атаковали Эль-Кувейт вдоль побережья и в той самой первой попытке штурма предприняли самое деятельное участие. Получили по сапатке, но при этом умудрились захватить два десятка пленных, которых потом для поднятия духа собственных граждан и устрашения противника под запись камер рассадили на колья. В том, что жители Аравийского полуострова, известные затейники, никто в общем-то не сомневался, но одно дело знать это теоретически, другое – видеть результат такого средневекового подхода к мести непосредственно на своем телевизоре. Естественно, такая недвусмысленная демонстрация своих намерений в стиле иракцы ответит за все мгновенно подняла боевой дух защитников Эль-Кувейта на небывалую ранее высоту. Всем в Ираке стало понятно, что приемлемых аутов у них нет, кое-кто поумнее начал потихоньку мастырить лыжи в сторону сирийской границы, и дальше, видимо, в СССР, поскольку сомнений в злопамятности Эр-Рияда в общем-то не было, как и в способности саудитов найти кровников самой дальней ухоронки по всей планете, ну а рядовому пехотному Махмуду с калашом в руках ничего не оставалось иного, кроме как подороже продать свою жизнь. Уж лучше сдохнуть в бою, чем висеть три дня на проткнувшей твои кишки через анус деревяхи. В итоге город фактически остался в блокаде, а американская армия, янки явно надеялись все же получить портовые мощности небольшого государства для облегчения собственной военной логистики, просто двинула дальше к Басре, в предместье которой вышло 28 мая. Здесь кувейтских заложников не было, но вот во всем остальном данный орешек также не сулил атакующим ничего хорошего. Что касается нашего семейного вечера, то закончился он в итоге смазанно. Затевать открытую ссору дочь, видимо, посчитала неконструктивным. Да и по мне было видно, что от разлуки с женой я не страдаю, ни телесно, ни морально. Пообщался немного с внучкой, да и засобирались мои женщины домой. Засобирались, но обещали вернуться для дальнейшего прояснения позиций. Стало понятно, что штурм с шашкой наголо не удался, и теперь Ирина готова переходить к осаде по всем правилам военно-семейной науки. Ну а я что, только посмеялся такой наивности внутри себя. Глава 9. Футбол. 15 июня 1986 года. Леон де Лос Альдама, Мексика. Труд. В СССР впервые завезена моринга, африканское чудо-трава. По решению партии правительства в рамках развития сотрудничества с дружественными странами Африки в Советский Союз впервые импортирована уникальная культура – моринга. Это растение, издавна используемое народами Эфиопии в пищу и как лекарственное средство – теперь появится и на столах советских граждан. Научные исследования подтверждают исключительную ценность моринги. В ее листьях содержится в 7 раз больше витамина С, чем в апельсинах, в 4 раза больше кальция, чем в молоке, и в 3 раза больше калия, чем в бананах. Кроме того, растение богато железом, белком и антиоксидантами. В пищу морингу можно употреблять разными способами. Свежие молодые листья добавляют в салаты. Они имеют приятный пряный вкус, напоминающий крест-салат. Высушенные и измельченные листья заваривают как чай или используют в качестве приправы к супам и соусам. В виде порошка морингу удобно добавлять в каши и другие блюда. На родине, в Эфиопии, морингу традиционно сочетают с овощными рагу, мясными супами, кукурузной кашей и рисом. Она хорошо гармонирует с лимоном, чесноком и растительным маслом. Однако не рекомендуется употреблять ее вместе со слишком сладкими или молочными продуктами. Вкус моринги можно охарактеризовать как свежий, слегка пряный, с легкой горчинкой, напоминающий смесь шпината и зеленого перца. Пока этот полезный продукт появился в специализированных овощных отделах крупных городов, но в ближайшее время, благодаря плановому развитию экономики, станет доступен более широкому кругу потребителей. Завоз моринги – наглядный пример того, как партия и правительство, расширяя международное сотрудничество, заботится о здоровье и благополучии советских граждан, обогащая наш рацион новыми полезными продуктами. Я сидел в VIP-ложе стадиона «Леон» в городе Леон де Лос Альдама, до этого дня даже не подозревал о наличии такого города в Мексике, и смотрел, как наши мучили мяч в игре с Бельгией. На табло горел счет 2-2, основное время неуклонно приближалось к своему завершению, и, кажется, уже обе команды мысленно согласились отложить окончательное выявление победителя на 15-минутные экстратаймы. Сложно их в этом винить. Матч начался в 4 часа пополудни, жаркое мексиканское солнце пригревало открытый стадион более чем немилосердно, так еще и располагался он на высоте 1800 метров над уровнем моря. Побегай в таких условиях 90 минут, вообще ничего уже не захочешь. Забавно, как это популярное, но не шибко интеллектуальная игра навела меня на философские мысли о природе времени. Вот сколько всего поменялось в СССР и в мире по сравнению с эталонной реальностью за прошедший год, много чего, так сходу и не перечислишь. Казалось бы, изменения, как круги на воде, должны расходиться в стороны, затрагивая самые отдаленные сферы жизни и меняя все, до чего вообще можно дотянуться. Но нет, вот футбол, например, не лез я в это дело никак. Ну разве что по мелочи, увеличив ассигнование на спортивную медицину и подписав расширение квоты для валютных закупок всякого медицинского оборудования, и история тут фактически никак не поменялась. Во всяком случае, в тех местах, которые я мог отследить, «Динамо» точно так же, как в моей истории, выиграла Кубок Кубков, на внутренней арене киевляне тоже подтвердили чемпионство. Да и игры чемпионата мира складывались поразительным образом точно так же. Такая стабильность навевала нехорошие мысли об упругости истории и желании реальности при первой же возможности свернуть на протаренную уже один раз дорожку. От таких мыслей становилось как-то муторно на душе, ведь это означало, что и все мои изменения тоже на длинной дистанции вполне могут оказаться несущественными. Не взорвался Чернобыль в 1986 году. Взорвется в 1996, не развалится СССР в 1991 году, развалится в 2011. Потом пройдет еще 50 лет, и окажется, что разница между двумя реальностями минимальная. Ну просто потому что логику развития цивилизации никто не отменял. Думать об этом объективно не хотелось, но мысли раз за разом сами сворачивали в неприятную сторону, мешая получать удовольствие от праздника спорта. Михаил Сергеевич, меня аккуратно вывел из задумчивости сидящий справа и сзади охранник. Вы просили напомнить, когда останется 5 минут до конца основного времени. Да, Володя, спасибо. Ты узнал, куда идти? Так точно, узнал, пойдемте. Мы встали и не слишком торопясь отправились в недра стадиона, туда, где находились раздевалки команд. Объективно повлиять на ход футбольного матча я никак не мог. Ну не устраивать же охоту на бельгийцев. В самом деле, оставалось только одно доступное мне средство – мотивация. Именно им я и собрался воспользоваться на всю катушку. Запах. Запах раздевалки ни с чем не спутаешь. Выглядели внутренности стадиона «Лион». Конечно, не шибко презентабельно. Видно было, что под чемпионат мира тут сделали косметический ремонт, но и только. Впрочем, в СССР да и по всему миру пока было то же самое. До той эпохи, когда все везде блестит и мигает подсветкой – мир пока не дорос. С другой стороны, обычная лампа Ильича с освещением справляется ничуть не хуже. Здравствуйте, товарищи, в назначенное время в раздевалку ввалились футболисты. Пока настроение у парней было нормальным, боевым, рабочим. На лицах заметно было некоторое разочарование от последнего пропущенного мяча, но уныния там не наблюдалось. Прошу прощения, Валерий Васильевич, я украду у вас всего 2 минуты. Хорошо. Лобановский только пожал плечами. Самый заслуженный тренер СССР был известен крутым характером, но все же не настолько, чтобы перечить генсеку. Лобановский В.В. Товарищи футболисты, вы устали, я понимаю, поэтому зашел вас немного ободрить и добавить мотивации. Я знаю, что в спортивной среде уже давно ходят слухи о возможных трансферах советских спортсменов за рубеж. Опять же по многим из здесь присутствующих есть предложения из западных клубов. 30 пар глаз уставились на меня с нескрываемым интересом. Мы на Политбюро приняли решение о том, что подобные действия не пойдут в ущерб советскому спорту, а только принесут пользу. Там и обмен опытом, и опять же валюта. Но есть условия. СССР не будет отпускать на Запад спортсменов за бесценок. Для того, чтобы система начала работать, нужно показать всему миру качество. «Динамо» в этом году уже справилась с этой задачей на клубном уровне. Теперь ваша задача – выйти как минимум в полуфинал. Порвите бельгийцев сегодня, пройдите следующий этап, и обещаю, никаких препон вам дальше никто чинить не будет. Валерий Васильевич, ваше слово. Я демонстративно поднял ладони, показывая всем видом, что выступление окончило и больше ничего говорить не буду. Лобановский тут же перехватил внимание футболистов и начал что-то там рассказывать им, чертя мелом по висящей на стене доске. После короткого перерыва футболисты отправились на поле, а я – обратно на трибуну. Выезд в Мексику у меня получился длинным. По дороге туда я заскочил в Белград и Гавану, пообщался с Милошевичем, попытавшись составить о нем некое собственное впечатление. То, что Югославия уже сейчас встала на тот путь, который привел ее к гражданской войне и развалу, мне было в целом видно. В отличие от хорвата Тита, Милошевич уж слишком сильно тянул одеяло в сторону сербов, и мне нужно было понять, что делать, когда придет момент принимать решение. Югославию сдавать капиталистам я в любом случае не собирался, показывать пример развала социалистического федеративного государства было бы плохой идеей. Другое дело, формат вмешательства и то, останется ли потом обновленная Югославия во главе с Милошевичем или с кем-то еще. Слободан Милошевич, и надо признать, то, что я увидел, мне не понравилось. Милошевич был слишком высокого мнения о себе, он явно не готов был отступиться от концепции сербского превосходства над иными нациями внутри СФРЮ, и при этом, будем честны, Слободан отнюдь не выглядел как гений мысли. Все его реформы, что экономические, что военные, стабильно проваливались. Югославия уже торчала Западу больше чем на 20 миллиардов, и было очевидно, что это совсем не предел. Гораздо лучшее впечатление на меня произвел глава Югославского вече, то есть, как и я, глава парламента, то есть фактически лидер государства, Бранко Микулич. Он был хорватским боснийцем, имел серьезный хозяйственный опыт, терпеть не мог националистов и при этом хорошо относился к Москве. Перспективный кадр, настолько, что я не постеснялся пригласить его в гости через пару месяцев. Глядишь, и придумаем, как решить югославский вопрос без больших потерь. Гол! Взревели вокруг болельщики, явно радуясь любой движухе вне зависимости от национальной принадлежности. Но там же офсайд был километровый. Вырвалось у меня, неожиданно для себя, живущего второй раз 90-летнего циника, меня захлестнул спортивный азарт и какая-то спортивная обида. Не помогли нашей сборной инъекции дополнительной мотивации. Впрочем, с таким судейством, неудивительно. Нужно будет потом сказать, чтобы этому шведу ребята Евгения Максимовича ноги поломали. Продажная сука, два гола нам из явных офсайдов зафиксировал. И как тут, блин, побеждать? Впрочем, не прошло и 10 минут, как главный судья исправился, поставив пенальти в ворота бельгийцев. 11-метровый уверенно исполнил Биланов, оформив хет-трик и доведя счет до 3-3. На Кубе обсудили с Фиделем итоги первого полугодия свободного перемещения граждан между двумя странами. Забавно, но наметились, пока еще достаточно аккуратно, но тем не менее, тенденции по взаимной миграции населения. Были люди, которые хотели уехать с Кубы хоть куда-то, чтобы вырваться из нищеты и неустроенности, и были, наоборот, советские граждане, готовые уехать на юга хоть тушкой, хоть чучелом. Договорились не делать из этого проблему, а создать порядок узаконивания такой миграции. Всего же за полгода на Кубу успело слетать около 30 тысяч советских граждан. Несмотря на огромную, ну, в сравнении с внутренними рейсами так точно, цену билетов и вообще дороговизну подобного отдыха, люди покупали билеты с каким-то болезненным ажиотажем, как будто всерьез считали, что подобный аттракцион невиданной щедрости от советского государства может закрыться в любой момент. Впрочем, может, именно так и думали, а может, несколько факторов сложилось вместе. Еще зимой с моей подсказки в клубе путешественников вышел цикл программ в стиле такого себе тривел-блога. То есть не просто показывались красоты Кубы, но и давались максимально практичные советы тем гражданам СССР, которые решатся на подобный вояж. Когда лучше покупать билеты, как готовить документы, как общаться с местными, где остановиться, что посмотреть, куда сходить, сколько все это будет стоить. Короче говоря, прорекламировали хорошенько турноправление. Короче говоря, билеты на Кубу, пришлось запускать даже второй рейс по этому маршруту, были выкуплены на 4 месяца вперед, и единственное, что смогло сбить ажиотаж, это начало продаж билетов в Европу. Туда было лететь существенно дешевле, рейсов было организовано куда больше, ну и, в общем, изголодались люди наши по заграничным путешествиям, теперь активно наверстывали недополученное ранее. На поле, меж тем, дела пошли явно не так, как было в реале. Биланов получил по ногам, упал на газон, и накрученные футболисты сборной СССР тут же бросились предъявлять претензии бельгийцам и судье. Произошла короткая толкучка с выяснением отношений, в ходе которой по желтой карточке получили двое советских и двое бельгийских футболистов. Свисток. Баль вводит мяч в игру длинным пасом вперед на Биланова. Игорь смещается вправо и отдает на забегающего по флангу Евтушенко. Бельгийцы явно ждут прострела, смещаются в зону 11-метрового, чтобы закрывать советских нападающих, однако вышедший на замену 17-краткое номер подмечает, что и вратарь вышел слишком далеко вперед, и правой ногой внешней стороной стопы бьет по воротам. Мяч летит дугой, бельгийский вратарь со странной фамилией Пфав дергается вперед, потом понимает, что это прямой удар, прыгает и пропускает мяч между ушей. Круглый влетает в перекладину и отскакивает в сетку. Да, я вскочил на ноги и экспрессивно махнул рукой. Да, получите, сволочи. Михаил Сергеевич, осторожнее, вас могут снимать. Тут же активизировался сидящий рядом помощник. В эти консервативные времена лидеры государств должны были выглядеть солидно и не давать волю чувствам, хотя бы на публике. Да пусть идут в жопу. Ухмыльнулся я и, перегнувшись через ограждение, крикнул во всю мощь легких. Вперед, советы. Оставшиеся несколько минут матча прошли нервно. Бельгийцы пытались штурмовать наши ворота, но два подряд пропущенных гола очевидно больно ударили по их самоощущению. И игра у команды в красной форме, наши играли в белой, откровенно не шла. Передачи выходили кривыми, постоянные потери. Максимум, что удалось бельгийцам выжать из практически бесконечного владения, наши откатились на свою половину поля и тупо выносили мяч, всем видом показывая желание защитить победный счет любыми средствами. Это несколько навесов и один угловой, после которого Круглого уверенно забрал себе в руки Досаев. Забрал и еще секунд 30 лежал на газоне, за что был награжден желтой карточкой и недовольным свистом с трибуны. Свисток об окончании матча и вовсе заставил меня едва ли не танцевать на трибуне, вызывая удивленные взгляды как других иностранных болельщиков, так и, еще в большей, вероятно, мере, наших советских товарищей. Особенно тех, кто знал меня достаточно долго и был в курсе моего в целом прохладного отношения к спорту. Когда, например, «Динамо» месяцем ранее выиграла Кубок Кубков, я, конечно, обрадовался, но эмоций все же было куда меньше. А для меня победа над Бельгией, в которой я практически никак не участвовал, да и не мог фактически, стала некоторым символом, что ли, того, что перемены к лучшему могут происходить и без меня, что не обязательно во все вопросы лезть собственными ручками, достаточно порой просто создать подходящие условия, и люди вокруг справятся собственными силами. Ну и, закрывая футбольный вопрос, я не мог остаться на следующие матчи сборной, вынужден был лететь дальше. СССР в следующем раунде успешно прошло Испанию по пенальти, а в полуфинале проиграла великолепной Аргентине во главе с Марадоной. Будущий чемпион мира и лучший игрок Мундиаля забил нам два мяча, на что наши футболисты сумели ответить только одним, в исполнении Биланова. В итоге, в исполнении озвученного спортсменом обещания, мы открыли свободную продажу футболистов на Запад, и буквально за одно лето 1986 года в топовые клубы Европы уехало больше 20 самых отличившихся советских звезд. Заваров и Биланов, последний впоследствии получил, как и в моей истории, золотой мяч этого года, ушли в Ювентус. Все в соответствии с нашей договоренностью с Анилли, Блохин, Досаев, Кончельскис, Михайличенко, Добровольский, Бородюк, расторговались мы в этот сезон на добрые 70 миллионов долларов, что по меркам футбольного рынка тех лет было просто умопомрачительной суммой. Что там говорить, если за одного Заварова мы 6 миллионов получили, ну и по остальным добрали тоже прилично. Всю прибыль от трансферов мы, ну то есть государство, не задумываясь оставили командам, позволив на эту валюту закупить всякое дополнительное медицинское оборудование, технику, транспорт и так далее. Самих футболистов мы тоже не зажимали сильно, обязали только платить налоги в СССР с зарубежных доходов в размере 20%, а остальное разрешили оставлять себе. Да, получалось, что спортсмены у нас превращались в самых богатых людей страны, но зато какая мотивация для других игроков расти над собой, закачаешься. В общем, подобные продажи в последующие годы стали регулярными. Они хоть и понижали заметно средний уровень советского чемпионата, но зато объективно положительно влияли на общее его развитие. Более того, и это стало уже вообще разрывающим шаблон событием. Уже в 1987 году у нас пошли международные трансферы на вход. Тут я бессовестно воспользовался своим послезнанием и потратил вечерок на то, чтобы составить список прославившихся в будущем спортсменов, которым прямо сейчас было 15-16 лет. Понятное дело, что достать подростков из стран Западной Европы нам было практически невозможно, но, например, таланты из стран СЭФ, вполне. В течение следующих лет мы знатно ограбили клубы Чехии, Югославии, ГДР, Польши, Румынии, переманивая к себе, на вполне честных рыночных условиях, молодежь, которая впоследствии неплохо себя показала. Еще более активно подобный процесс пошел в отношении южноамериканской молодежи. Молодых талантов в той же Бразилии всегда было навалом, хоть пачками покупай за 3 копейки, вопрос всегда стоял только в том, заиграет ли конкретный пацан на взрослом уровне или нет. И вот тут у меня было шикарное преимущество перед всеми остальными. Достаточно сказать, что уже в конце 1987 года молодой 14-летний Роберто Карлос приехал в Москву выступать за местный «Спартак», а в 1990 году киевская «Динамо» и вовсе подписала зубастика Роналда. И опять же, как потом показала жизнь, можно даже сказать, что я в некотором смысле поломал парням карьеры, далеко не все звезды первой величины из той жизни стали таковыми здесь. Кто-то перегорел от раннего переезда, кто-то поломался на советских тяжелых, хотя где они были легкие в эти годы, полях у кого-то просто не сложилось. В конце концов, любая история успеха – это целая куча правильно сложившихся факторов. И, конечно, получалось переманить далеко не всех. Например, Зидана, которому как раз в эти годы было 14 лет, выцепить из Франции не удалось. Не захотел алжирец менять теплые Канны на гораздо менее теплый Ленинград, его пытался «Зенит» подписать. Тут сложно винить молодого спортсмена. Ну и в целом прошло достаточно много времени, прежде чем молодые дарования из Западной Европы преодолели недоверие и потянулись к нам. Впрочем, это уже совсем другая история. Глава 10. Дальний Восток. 24 июня 1986 года. Находка СССР. Говорит и показывает Москва. Фабрика звезд. Новый телевизионный проект для молодых талантов. Искусство принадлежит народу. Под этим лозунгом шестой канал Центрального телевидения СССР объявляет о старте всенародного отбора участников для нового музыкального проекта «Фабрика звезд». К участию приглашаются юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет, обладающие яркими вокальными данными, артистизмом, сценическим обаянием и стремлением покорять сердца зрителей. Особое внимание будет уделено эстрадному пению, пластике, умению держаться на сцене и внешней привлекательности. Отборочные прослушивания пройдут в 30 крупнейших городах Советского Союза, от Ленинграда до Ташкента, от Киева до Новосибирска. Специальная съемочная группа вместе с профессиональным жюри лично оценит каждого претендента. Лучшие из лучших отправятся в Москву для участия в финальных съемках. По итогам проекта будут сформированы 2 музыкальных коллектива, мужской и женский, по 5 человек в каждом. Участников ждет интенсивная подготовка, выступления на главных концертных площадках страны, а в перспективе – гастроли за рубежом, в том числе в дружественные и капиталистические страны. Поэтому знание английского языка, а в идеале – и других иностранных, станет серьезным преимуществом. Первый выпуск «Фабрики звезд» уже 1 сентября на шестом канале. Не упустите шанс проявить себя, советская эстрада ждет новых героев. График отборочных туров будет опубликован дополнительно. Следите за анонсами в газетах и телеэфире. Вперед, к звездам, товарищи! Из Мексики я полетел через Тихий океан, вернее, вдоль его побережья, с промежуточной посадкой в Анкоридже, на Дальний Восток. Давно стоило это сделать. Немало планов у меня было завязано на этот регион, однако все никак руки не доходили, постоянно какие-то важные дела вылезали поближе. Вообще-то изначально планировался визит в Японию. Было у меня желание прощупать почву насчет стабилизации отношений между двумя странами и возможности перевода их из политической в экономическую плоскость. Но премьеры Накасан и Ясухиро неожиданно вызвали на ковер в Вашингтон. Очевидно, Буш понял, что собственными силами закончить войну в Ираке будет сложно, и решил активизировать переговорный трек в плане создания более широкой коалиции. Тут ему можно было только удачи пожелать. Поди найди еще дураков, которые в такой блудняк впишутся. Тем более шансы республиканцев удержаться у власти в следующий электоральный цикл таяли буквально на глазах. И, Конечно же, помогать неудачникам особой очереди за забором не наблюдалось. Там у нас готовится площадка под строительство нового контейнерного терминала для приема грузов из Японии и Кореи, сказал сопровождающий. В прошлой жизни я всегда смотрел по телевизору вот эти кадры, когда большое начальство в белых касках ходит по стройке с умным видом и кивает в ответ на пояснения местных начальников, сохраняя при этом скепсис. Ну, все равно же ты на земле ни хрена не понимаешь, что и как делается, так зачем нужна эта показуха? Но нет, во-первых, это просто по-человечески интересно. Вот когда на твоих глазах из земли и кучи строительных материалов вырастает что-то новое. Во-вторых, как оказалось, местное начальство от одного осознания возможности появления руководства из столицы реально начинает работать лучше. Планы неожиданно начинают выполняться, снабжение улучшается и так далее. Ну и в-третьих, составить себе представление о том, как это выглядит в физическом воплощении, тоже бывает не лишним, как минимум, чтобы не отрываться от народа. Угольный терминал? Нет, угольный терминал не здесь. Экскурсию для меня проводил местный первый секретарь крайкома Дмитрий Николаевич Гагаров. Я сначала скептически отнесся к такой кандидатуре гида, но, пообщавшись с товарищем, обнаружил в нем знающего человека и большого патриота своей малой родины, что не могло не вызвать симпатии. Там, в бухте Врангеля, решили не строить еще один, а расширять уже имеющийся. У нас тут горы, сопки. Подходящих мест немного, те, что есть, приходится использовать по полной. Уголь, можно сказать, стал катализатором всей этой поездки. Взрывной рост цен на нефть не мог не потянуть за собой котировки других энергоносителей. Летом 1986 года цена на уголь выросла до 60 долларов, еще год назад твердое черное золото торговалось по 40-45 долларов за тонну. При объеме экспорта в 45 миллионов тонн в год выходила вполне кругленькая сумма в 2,7 миллиарда долларов. Куда скромнее, чем наши заработки на нефти, но тоже ни копейки. Проблемой тут, не позволяющий быстро нарастить экспорт угля, при том, что добывающие мощности это вполне позволяли, была пропускная способность железных дорог, как в западном, так и в восточном направлении. Но я все же хотел преимущественно сосредоточиться на востоке. Насчет перспектив европейской цивилизации у меня иллюзий не было, а вот Азия в ближайшие десятилетия будет только активно развиваться. Резонно поворачиваться лицом в первую очередь именно к растущим рынкам. А станцию, где строить, решили все же, для дальневосточной СЭС, которая как раз в районе находки и должна была появиться, утвердили строительство первой в этих краях атомной станции, двухблочной Новэр-1000. С другой стороны, между Владивостоком и находкой, Гагаров развернулся и махнул рукой обратно в сторону столицы Приморья. Какие вообще есть проблемы? Пожелания? Предложения? Мы не торопясь обошли всю строительную площадку возводимого прямо в устье реки Партизанской нового порта, призванного обслуживать будущие предприятия СЭС. Стройка выглядела внушительно. Людей не хватает, товарищ генеральный секретарь. Рабочие руки нужны как воздух. К вам разве молодежь среднеазиатскую не направляли? Должны были. Механизм комсомольских строек в СССР работал на полную. Бам, во всяком случае, первая ее нитка была закончена, теперь поток рабочих переселенцев пошел дальше. На стройке БАМа за 10 лет, с 1974 по 1984, поработало около 50 тысяч комсомольцев, причем желающих было еще больше, брали далеко не всех. Еще в прошлом году мы, обсудив национальные проблемы с Егором Кузьмичем, решили, что лучшим способом борьбы с культурными пережитками – оторвать от традиционного патриархального общества, сохраняющегося в небольших городов, воспитать советских людей, ассимилировать в некотором смысле, в Средней Азии станет банальный вывоз оттуда молодежи. В частности, сюда, на Дальний Восток, кто из патриотизма, а кто и просто за длинным рублем. Уже в этом году было направлено около 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 25 лет. За две ближайшие пятилетки предполагалось переселить в эти места, в широком смысле, имеется в виду не только Приморский край, около 200 тысяч молодых парней и девушек. Направляют, регулярно новички приезжают, кивнул первый секретарь крайкома. Но ведь они ничего не умеют, фактически дети еще. Так обучайте на месте. Обучаем. Вот только присылают нам комсомольцев под обучение, а планы ставят, как будто одни высококлассные специалисты едут. Других у меня для вас, к сожалению, нет. Весь союз строится, везде нехватка рабочих рук, не только у вас. Это тоже было правдой. Несмотря на мои попытки как-то притормозить капитальное строительство, сосредоточиться на закрытии тех объектов, которые можно было ввести в строй с опережением, и прочие административные меры, борьбу эту я явно проигрывал. Опять же, нужно понимать, что ситуация в СССР прямо сейчас была уже совсем иной, нежели в известной мне истории. Бюджет 1986 года впервые больше чем за 10 лет, в том числе и благодаря искусственной инфляции, сумели собрать без дефицита. Высокие цены на нефть позволяли активно закупать оборудование для перевооружения легкой пищевой промышленности за границей, что позитивно сказывалось на росте производства товаров народного потребления. Только по росту промпроизводства мы в этом году, кажется, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, должны были выскочить за 5% годовых, впервые в этом десятилетии. Удерживать в такой ситуации чиновников на местах от старта новых региональных мегапроектов было действительно сложно. Столько строек одновременно у нас, наверное, со времен. Гагаров смутился на секунду, но потом закончил предложение. Сталина не было. И железные дороги, и порты, и судостроительный завод новый. Электростанция атомная, жилье целыми кварталами. А как у вас в плане местной кооперации с северокорейскими товарищами? Никак, практически. Все только через Москву решается. А сами корейцы вам как? Хорошие работники. Беспроблемные, дисциплинированные. Я от вас в Пхеньян лечу. Буду ставить вопрос об увеличении количества работников. Будем вам их в первую очередь направлять. Гагаров пожал плечами и кивнул. Против корейцев он в целом ничего не имел, но опять же, это была, как и в случае с молодежью из-за Средней Азии, преимущественно дешевая рабочая сила, а требовались специалисты. Вот только взять их было неоткуда. Слишком у нас много всего строилось, людей просто не хватало физически. КНДР задолжала Союзу на момент 1986 года чуть меньше 2,5 миллиардов переводных рублей, и долг этот, несмотря на все попытки Кима выровнять торговый баланс, продолжал потихоньку расти. Даже при том, что я с приходом к власти краник с ништяками немного и подкрутил. Нужно было тут что-то решать, поэтому поговорить с бессменным корейским вождем я хотел лично. Ну и конечно, как не упомянуть события военной направленности, о них сейчас говорил буквально весь мир, новость не сползала с телеэкранов и первых полос газет, а именно наземную операцию коалиции против Ирака. Самым главным тут событием, разорвавшим течение вошедшей уже в определенную колею войны, стал взрыв в порту Ум-Саид, главные нефтяные ворота Катара, через которые в 1986 году проходило около 200 тысяч баррелей нефти в сутки. Это был как раз тот случай, когда неспособные равноценно противостоять коалиции иракцы с выдумкой подошли к возможному асимметричному ответу, чтобы нанести противнику максимальный ущерб за минимальные деньги. Нужно понимать, что Катар во всей этой заварухе стал главным логистическим хабом как для флота США, так и для их авиационных сил. В отличие от соседнего Бахрейна, остров совсем краем обдал радиационным облаком при взрыве в Растануре, но этого оказалось достаточно, чтобы мир ИСА-2 все для себя понял и сделал правильные выводы, где власти заняли подчеркнуто нейтральную позицию, запретили взлетать со своей территории для ударов по Ираку и даже закрыли воздушное пространство для военной авиации коалиции. Катар для себя, видимо, прямой угрозы не чувствовал. А может, просто платили американцы очень щедро, времена, когда полуостров станет самым главным мировым экспортером СПГ, еще не настали, а кушать тоже хочется. Так или иначе, утром 27 июня в порт Ум-Саида вошел танкер «Утренняя звезда», чтобы встать под загрузку нефтью. Был ли нефтеналивной терминал сознательным выбором иракцев или просто находящиеся чуть севернее причалы, возле которых обитали американские корабли, охранялись лучше, я даже и не знаю, не хочу знать. Однако вскоре после швартовки из недр пустого танкера на берег вырвались 200 прятавшихся до поры до времени бойцов. Катарские таможенники без проблем за небольшой бакшиш пропустили судно, закрыв глаза на ящики с мелкой контрабандой, вооруженных легким стрелковым оружием. А в спину совершенно ничего не понимающим работникам порта ударили еще и скрытые до поры до времени боевики, инфильтрованные на объект под видом рабочего персонала. Тут нужно понимать, что по статистике около 20-30% населения Катара – арабы. Каждой твари по паре, но и из Ирака выходцев немало, учитывая продолжавшуюся 6 лет войну с Ираном и в целом дружественные отношения Дохи и Багдада, Да войны, теперь-то они изрядно попортились, ничего в этом странного нет. Ну и вот среди этих 3-4% населения совсем несложно было создать несколько глубоко законспирированных спящих ячеек, которые в нужные моменты сработали своеобразной пятой колонной. Нет смысла описывать всю операцию. Как легендировали танкер, покупая судно через 15-е руки, как в открытом море вдалеке от чужих глаз грузили людей, оружие и заправляли этот брандер взрывчаткой, как, неважно. Важно, что сначала атака боевиков с убийством всех подряд, минированием оборудования, прорывом в сторону Дохи, тут, правда, у иракцев не выгорело особо, раствориться в большом городе им не удалось, большую часть положили на подходе, а остатки потом выловили достаточно тщательно, и, конечно, взрывом танкера нанесли Ум-Саиду и расположенному там нефтеперерабатывающему заводу тяжелейшие повреждения. Не раз Танура, конечно, но добрых 4 месяца потом завод простоял в ремонте, да и просто расколовшийся пополам у причала танкер поднять на поверхность оказалось тем еще геморроем. Про полтысячи погибших портовых рабочих и других случайно подвернувшихся гражданских даже говорить смысла нет, на фоне остального это было такой мелочью. Ответственность за теракт ничтоже сумнявшийся взял на себя Саддам, выступив с обращением ко всему арабскому миру с призывом сплотиться против единого врага. Конечно, данный призыв остался без ответа, однако уверен, все, кому нужно, это обращение услышали. Что же касается основного, так сказать, фронта, то к концу июня американцы смогли взять под контроль большую часть Басры и наконец окончательно взять в кольцо Эль-Кувейт. Надо сказать, что прорывающиеся в обороняемый иракскими войсками город по ночам катера не сильно беспокоили янки, ну сколько там можно завести-вывести на катере водоизмещением в 20-30 тонн. Вот только оказалось, что вместе с ранеными катера вывозят из Эль-Кувейта еще и отснятый материал. Сотни часов отснятого материала. Что сказать, я уделял правильной пропаганде немало внимания. Могу с гордостью сказать, что моя личная идея купить пару тысяч ручных камер и отправить их в Ирак для съемки боевых действий от первого лица окупилась примерно 1 000 000 раз. Тут нужно сделать оговорку, что официальная американская пропаганда вместе с самыми свободными и честными СМИ рисовали всему миру картину, в которой солдаты благословенной Америки ведут хоть тяжелые, но успешные бои, захватывают квартал за кварталом, уничтожают сотни боевиков, а сами практически не несут потери. И тут начинает вылезать видео совсем иного рода. Вот Абрамс, снятый с 50 метров, ведет огонь по очередной груди битого кирпича. Собственно, весь Эль-Кувейт к этому моменту уже представлял собой кучу развалин, так что подобные пейзажи там были примерно везде. Из какой-то щели вылезает солдат с РПГ-7 и в упор всаживает в борт танка кумулятивную гранату. Сначала кажется, что ничего не происходит, а потом машина начинает дымить, открываются люки, изнутри пытается вылезти экипаж, попадает под автоматный огонь, а в итоге танк и вовсе взрывается от детонации боеукладки. И неважно, что бахнули заряды в башне в отделенной от основной части боевой машины кормовой ниши, зато выглядит это очень эффектно. А вот кадры того, как прилетевший поддержать огнем свою пехоту «Апач», самый новый, только-только начавший поступать в войска ударный вертолет, ловит ракету из ПЗРК и падает, превратившись в объятый огнем дымный шар. А тут видео, как американская, ну, наверное, так во всяком случае подразумевается, бомба прилетает в лагерь содержания местных жителей. Крики, кровь, рыдающие женщины, куски тел. Ко второму месяцу боевых действий разозленные большими потерями янки, кажется, совсем перестали обращать внимание на выставляемый иракцами живой щит и стали шмалять куда придется, вовсе не заморачиваясь моральными аспектами. Тем более, что уже случались инциденты, когда переодетые в гражданку, замотанные в тряпье иракские солдаты косили под беженцев, подбирались к американским солдатам вплотную и потом тупо их расстреливали из скрытого под одеждой оружия. Рядового Джона с винтовкой тут понять вполне можно, ему политика до фени, ему просто выжить хочется, и инстинкт самосохранения резонно подсказывает стрелять во все, что движется. С другой стороны, симпатии сидящего на диване и покуривающего кальян Ахмеда где-нибудь в третьей мусульманской стране при виде такого отношения к единоверцам могут оказаться совсем не в пользу звездно-полосатых. Или не менее интересный фильм, как тройка бравых американских штурмовиков попадает в засаду и падает поломанными куклами, словив длинную-длинную пулеметную очередь. И, Конечно, быстрая нарезка снайперского огня. Выстрел, убит, выстрел, ранен, выстрел. При этом совсем не важно, что за каждого убитого американца иракцы платили 4 или даже 5 своими. Багдад за годы войны с Ираном к потерям уже был привычен, а кто в цивилизованном мире будет считать вонючих арабов в тапочках, а вот способность американской нации мириться с идущими в метрополию гробами была под большущим вопросом. Глава 11. Железнодорожные магистрали. 26 июня 1986 года. Владивосток, СССР. Пхегуардиан. Цена нефти. Цена промышленного краха. Второй год подряд цена нефти держится на рекордной высоте – $50-70 за баррель. Правительство М. Тэтчер торжествует. Бюджет полон, фондовый рынок ликует, а Северное море приносит миллиарды в казну. Но за этой внешней победой кроется разрушительный удар по сердцу страны – британской промышленности. Сильный фунт, разогнанный нефтедолларами, превращает продукцию британских заводов в неконкурентоспособный товар. Экспорт падает, станки останавливаются, рабочие снова в очередях на пособие. Только за два первых квартала 1986 года закрылись десятки фабрик в Йоркшире, Мидлендсе и Южном Уэльсе. Миллионы потеряли надежду на восстановление промышленного достоинства Британии. Юг страны вновь начинают захлестывать забастовки, доля членов профсоюзов, которые готовы проголосовать за консерваторов на ближайших выборах, падает от месяца к месяцу. Если в 1983 году лейбористам отдали свои голоса только 39% членов профсоюзов, что стало настоящим разгромом и стоило футу поста лидера партии, то сейчас этот показатель достиг равновесия. Цены на бензин, отопление, транспорт бьют по карману каждого. Особенно страдают пенсионеры, безработные, сельские общины. Вместо адресной помощи, правительство вкладывает нефтяные доходы в очередную приватизацию и налоговые послабления для Сити. Вновь пошел разговор о возможной приватизации хронически убыточной British Rail, хотя еще недавно Тэтчер яростно открещивалась от подобных планов. «Вся страна превращается в нефтяной офшор, где выигрывают немногие», заявляют профсоюзы. Лейбористы настаивают. «Нефтяная рента должна работать на возрождение промышленности», модернизацию производств, поддержку северных регионов. Но кабинет Тэтчер, ослепленный нефтяным богатством, ведет страну к новому голландскому заболеванию. Когда нефть уйдет, что останется Британии, кроме сверкающих офисов в Лондоне и руин на месте заводов? Лейбористская альтернатива очевидна. Справедливая перераспределительная политика, стратегические инвестиции в рабочие места и промышленное возрождение. Нефть – не повод забыть о людях. Главной же целью моего прилета на Дальний Восток было большое совещание по развитию железных дорог СССР на ближайшие 2 пятилетки до 1996 года. Почему его нужно было проводить здесь, на краю земли? На это у меня было как минимум 2 причины. Во-первых, немалая часть этого самого развития должна была прийтись именно на данный регион. Опять же в широком смысле, на все Забайкалье. Ну а во-вторых, просто полезно иногда вытащить приросших к стулу чиновников в поля, чтобы они, так сказать, вживую посмотрели на ситуацию на месте, с людьми пообщались, ножками по земле походили. На пользу это идет. Закончить первую ветку Североморского тоннеля к 1993 году, монотонно бормотал выступающий, навевая на всех присутствующих дрему. Впрочем, я слушал с интересом, всегда любил паровозики и все, что с ними связано. Это позволит сократить путь через Ангараканский перевал с 57 до 23 километров по расстоянию и с 2 часов до 23 минут по времени. Также проводится мероприятие по электрификации путей, эта работа ожидаемо будет закончена ориентировочно к концу 13-ти краткой пятилетки. Уже сейчас имеет смысл поставить вопрос о начале работ по проектированию второй ветки БАМА. Грузопоток в обоих направлениях растет ежегодно. В той истории Североморский тоннель закончили только в 2001 году, хотя на момент развала СССР оставалось его добить совсем немного. Электрификацию первого пути завершили к началу 2030-х, а полностью на 2 пути дорога перешла еще через 10 лет. То, что там Россия делала в течение 50 лет, здесь мы собирались сделать за 15. Забавное такое соотношение. Показательное. Следующий выступающий приволок доклад о необходимости возобновления работ по замороженной еще в 1960-х трансполярной магистрали. Цифры посыпались как из рога изобилия. Объемы грузоперевозок, задействованные суда, морские и воздушные, которые можно будет заменить стабильно работающей железной дорогой, проценты ускорения развития и освоения нефтегазовых месторождений Севера Сибири, необходимые средства. 1060 километров, если тянуть до Норильска, 4 миллиона рублей на километр, как показывает опыт БАМА, плюс еще 700 километров надо восстановить заброшенной при Хрущеве дороги, еще по 2 миллиона на километр. Два капитальных моста суммарно на 2,5 миллиарда, ну и примерно 15% сверху на сопутствующую инфраструктуру. Десятка, короче говоря, вынь да положь, а скорее, туда ближе к 12-13 миллиардов нужно закопать, зная, как подобные сметы имеют свойство раздуваться со временем. Подъемно для советского бюджета, в целом да, вот только начинать подобную стройку, когда я не был уверен в экономической стабильности страны в ближайшие годы, было откровенно страшно. Обсудили с товарищами. Кто-то высказался за, кто-то против. Решили отложить обсуждение до конца 12-ти краткой пятилетки, посмотреть, появятся ли лишние средства. Так-то северный широтный ход – дело полезное, особенно с учетом глобального потепления и активизации использования севморпути, но вписываться в это дело здесь и сейчас желания не было ни на грош. К выступлению приглашается Григорович Сергей Иванович с материалом по железной дороге Амур-Якутск. А я даже и не знал, что такая дорога в эти времена строилась. Очередной докладчик отчитался по промежуточным результатам принятого еще в начале марта 1985 года, послал запрос в глубину себя, обнаружил, что Горби даже когда-то участвовал в обсуждении этого проекта, ну как участвовал, присутствовал при нем, постановление о начале работ. За полтора года успели уложить всего 50 километров трассы, что явно говорило об отставании от графика. Пожаловался докладчик на то, что изначально запланированные для строительства ресурсы, включая трудовые, были перенаправлены на возведение инфраструктуры Дальневосточной СЭС. Кроме того, представляется логичным и просто необходимым уже сейчас начать трассировку продления железной дороги от Якутска до Магадана, что, кроме всего прочего, позволит расширить возможности Советского Союза по экспорту угля. Даже ветка в один путь, проложенная к берегу Охотского моря, позволит экспортировать до 20 миллионов тонн угля, это даст нам в современных мировых ценах около миллиарда долларов дополнительно ежегодной валютной выручки.